Глава 13. Церемония. Но поспать Феске не удалось. Казалось, практически сразу ее начали будить. Кто-то упорно тряс за плечо. «Сейчас. Еще чуть-чуть», — прошептала девушка, пытаясь высвободить руку и перевернуться на другой бок. «Вставай, Фесса!» — голос верховной жрицы звучал непривычно властно и холодно. Превозмогая слабость и головную боль, Феска открыла глаза. Лицо Нериды выглядело сурово, если не сказать грозно. «Надо начинать ритуалы?» — с надеждой спросила Феска. «Сначала ты должна ответить на мои вопросы», — жестко сказала жрица. Сон вмиг рассеялся, и девушка вскочила, ожидая самого худшего. Под холодным взглядом Нериды хотелось сжаться, спрятаться, исчезнуть, раствориться как дым. Феска уже готова была прокричать: «Я не крала чашу!» Но жрица опередила ее. «В твоих вещах мы обнаружили странную книгу. Ты занимаешься магией?» «Нет», — соврала Феска. «Эта книга... Да, странная. Я ее нашла. Вернее, купила. В одном городе, когда сюда шла. Хотелось попробовать позаниматься колдовством. Но ничего не получилось. У меня совершенно нет к этому способностей». «Ну, хорошо», — с сомнением произнесла Нерида. «И ты готова подтвердить свои слова, испив из чаши истины?» «Да-да», — проговорила девушка, а внутри нее в очередной раз все сжалось от страха. «Тогда не будем это откладывать», — сказала жрица, поднялась и подошла к небольшому столику. Там стояла знакомая до боли чаша. Оставалось только надеяться, что это сделанная Феской подделка, а не настоящая, вернувшаяся к верховной жрице каким-то непостижимым образом. Нерида налила в чашу чистую воду из графина, стоявшего там же на столике, и подала Феске. Девушка взяла ее с содроганием, пригубила воду и с облегчением убедилась, что это кубок с наложенной на него иллюзией. Правда, теперь он был как иллюзией Кайла, на ощупь тоже как настоящий. Ничего не подозревающая верховная жрица принялась задавать вопросы. «Фесса Мартео, ты владеешь магией?» — спросила она. «Нет». Она очень старалась придать своему голосу уверенный и бесстрастный тон, как было тогда, когда выпила из настоящей чаши истины. «Ты пыталась когда-либо колдовать?» «Да, по книге «Азы магического искусства», но ничего не получилось. Похоже, у меня нет к этому способностей». «Откуда у тебя эта книга?» — снова спросила жрица, заметно расслабившись. «Купила на рынке в Серенасе», — назвала Феска первый пришедший в голову город. «Хорошо. И последний вопрос. Ты до вчерашнего дня была знакома с молодым магом из Арконы Кайлом Декаром?» «Нет», — ответила девушка, насторожившись. Ей показалось странным, что верховная жрица спросила об этом. «Извини, Фесса, что приходится тебя расспрашивать», — мягко, как раньше, улыбнулась Нерида. «Просто эта книга и приезд мага из Арконы. Меня немного удивило такое совпадение. Ты говорила, что приехала в Ордель в сопровождении чародея». «Да, но он не был арконцем», — уже уверенно соврала Феска. «Он из Норна, его зовут Магриб, и здесь у него, оказывается, живет возлюбленная. А колдовать я пыталась, чтобы как-то с ним сблизиться, но все оказалось бесполезно». «Понятно», — вздохнула Нерида. «Ну что же, я пойду отнесу на место чашу. Сейчас придут старшие жрицы и Эреда. Я разрешила ей помогать. Они начнут готовить тебя к свадьбе. Вскоре и я к ним присоединюсь». С этими словами Нерида вышла, а Феска, расслабившись, снова рухнула на мягкую кровать. Напряжение, вызванное внезапными вопросами верховной жрицы, ушло, но дала о себе знать скопившаяся за последние 2 дня усталость. Выспаться не удалось. Каждая мышца отдавала болью, голова гудела, и сконцентрироваться оказалось очень сложно. Надо было бежать, но Нерида, уходя, опять закрыла дверь на замок. Девушка и не заметила, как снова провалилась в сон, но опять ненадолго. На сей раз ее разбудила Эреда, а когда Феска открыла глаза, увидела выстроившихся вокруг кровати старших жриц. «Феса, вставай!» — улыбалась ее новая подружка. «Я так рада за тебя! Немного жаль, что мы скоро расстанемся. Я к тебе привязалась. но это великая честь и большая удача — стать женой повелителя. — Я бы с удовольствием отдала эту честь тебе, — проговорила Феска. Старшая жрица, знавшая Арконски, нахмурилась. — Неужели ты не рада? — поразилась Иреда. — После свадьбы ты переедешь в Большой дворец. Говорят, там очень красиво. Любое твое желание будет исполняться. Об этом станут заботиться сотни слуг и сам повелитель. К его женам особое отношение. «Но разве в этом счастье?» — грустно спросила Феска, садясь на кровать. Эреда на это ничего не ответила и предпочла сменить тему. «Мы пришли за тобой, чтобы отвезти в купальни», — сказала она. «Там ты искупаешься, и потом мы натрем тебя целебными маслами и благовониями, а после начнутся ритуальные танцы и песни». «Ясно», — вздохнула Феска. «Не знаю, как это все выдержу. Должна признаться, почему-то очень нервничала в последние дни и не спала две ночи». «О, это плохо», — вмешалась старшая жрица, владеющая Арконским. Она о чем-то переговорила с другими жрицами, и одна из них куда-то ушла. «Идея приготовить для тебя целебные отвары», — объяснила Эреда. «Один выпьешь сейчас, он даст тебе силы, а другой — вечером, чтобы легко заснуть этой ночью и хорошо отдохнуть. Завтра тебе понадобится еще больше сил». «А может быть, я могу как-то отказаться от этого брака?» — с надеждой спросила Феска. Но на нее так посмотрели, что девушка поняла. Вести подобные переговоры со жрицами абсолютно бессмысленно. Вздохнув, она позволила облачить себя в роскошные шелковые одежды. Жрицы дождались прихода Нериды и Медеи. Феске дали выпить горького травяного отвара, после которого она и вправду немного взбодрилась. А затем повели в купальни, несколько разогретых до разных температур саун и бассейнов с травяными настоями. Феску омывали, обтирали, сдабривали маслами кожу. Потом жрицы пели, танцевали. Затем они снова шли в купальни, и все повторялось. Процедуры оказались бы очень приятными, если бы повод для них был другой. Сбежать из-под строгого надзора жриц не представлялось возможности. Все свое внимание они устремляли на Феску, не оставляя ее ни на секунду. «У меня еще завтра почти весь день», — пыталась успокоить себя Фесса. «Завтра праздник, на нем обязательно будет присутствовать Кай. Он что-нибудь придумает. Он же не бросит меня. Он же не отдаст меня повелителю». Сомнения в честности вредного мага закрадывались все упорнее. Он получил, что хотел. Вполне может находиться уже очень далеко. Мчится теперь с чашей истины прямиком в объятия любимой принцессы. А Феска сама виновата. Надо было прыгать, когда он предлагал. Настроение в течение дня непрерывно менялось. От уверенной надежды, что Кайл ее непременно спасет, до полного отчаяния. К вечеру она решила, что выбираться из сложившейся ситуации все-таки лучше самой. Вот только как это сделать? Завершив все ритуалы, жрицы проводили Феску обратно в роскошную спальню. Пить сонный отвар она не хотела, решила во что бы то ни стало сбежать этой ночью. Но как ни отказывалась, уверяя, что очень устала и легко заснет сама, жрицы ее не слушали и не оставляли Феску до тех пор, пока не убедились, что та выпила все до последней капли. Когда, наконец, жрицы ушли, Феса первым делом подбежала к окну. Оно было сплошным, открывалась только совсем маленькая форточка. Кто-то предусмотрительно перекрыл для невест повелителя все возможности сбежать из-под венца. Похоже, ни одна она не испытывала восторга от перспективы стать женой правителя Норна. Оконное стекло оказалось толстым и прочным. Даже если его удастся разбить, будет много шума, и жрицы, ночующие в соседних комнатах, наверняка прибегут до того, как Феска успеет выпрыгнуть. Ученица мага посмотрела вниз. Лететь до земли тут было еще дальше, чем из окна ее комнаты в храме. Феска попыталась вглядеться в темноту сада. Может, Кайл там? Подает ей какой-нибудь знак или ждет знака от нее? В сумерках сложно было что-либо различить, но девушка вдруг уверилась, что там никого нет и быть не может. Злобный Кайл забрал чашу и сбежал, бросив ее. Он эгоист. Зачем ему спасать какую-то деревенскую девчонку? Отчаянно и бессмысленно стуча по оконному стеклу ладонью, она зарыдала. Не такой судьбы себе хотела. Феска чувствовала себя птичкой в золотой клетке, брошенной и никому не нужной. И в первую очередь ненужной зеленоглазому чародею. Тем временем начало проявляться действие снотворного отвара. Немного успокоившись, с трудом борясь с дремотой, Фесса все-таки заставила себя обыскать каждый угол в спальне, отчаянно надеясь найти потайной ход. Но, естественно, ничего не обнаружила. Тогда она вспомнила про заклинание, которым ее успел обучить Кайл, и решила попробовать поджечь дверь, чтобы в поднявшейся суматохе попытаться бежать. Но сконцентрировать внимание никак не получалось. Руки не слушались, а глаза сами собой закрывались. Минут через 10, прекратив бессмысленные попытки, Феска доползла до кровати и, проваливаясь в сон, прошептала: «Кайл, спаси меня!» Утром Феску снова разбудили. Несколько младших жриц во главе с Эредой должны были нарядить невесту повелителя и сделать ей прическу. Вставать Фессе совершенно не хотелось, хотя она чувствовала себя значительно лучше, чем последние 2 дня. Во сне не надо было решать проблемы и организовывать побег. Во сне можно было верить в лучшее, а в реальности ее ждали лишь мрачные мысли. Умывшись, девушка думала о том, что же произошло за последнее время. Ее голова наконец-то стала соображать хорошо, и Феска все больше и больше мрачнела от каждой своей мысли. Молодые жрицы смеялись и болтали без умолку. Эреда говорила то на норнском со своими подружками, то на арконском с Феской. Жрицы обсуждали молодых мужчин из свиты повелителя. Эта тема будущую жену правителя Норна совсем не интересовала, и она слушала вполуха, печально глядя на свое отражение в зеркале и размышляя над тем, как и когда ей лучше бежать. «Представляешь, Фесса, так жаль, но арконский маг вчера уехал», — звонко проговорила Эреда, расчесывая волосы невесты правителя. Эти слова резанули Феску словно ножом. Внутри у нее что-то оборвалось, дыхание перехватило. Хотелось кричать, но воздуха не хватало, чтобы хотя бы сделать вдох. Она словно окаменела. «Он такой обходительный, красивый», — тем временем продолжала говорить ничего не подозревающая Эреда. «Так мило со мной танцевал. Честно говоря, я надеялась, что ему понравилось, и он захочет увести меня с собой в Аркону». Феска не выдержала и заплакала. «Конечно. Чего же еще она ожидала?» Кайл получил чашу истины. Она сама ее ему отдала. И маг уехал отстаивать свое честное имя. Он ведь очень спешил. Кайл мечтал поскорее увидеться с принцессой Салеи. Когда Феска отказалась прыгать, он просто бросил ее. Все сходится. Зачем ему, магу, аристократу, какая-то деревенская девчонка, которая даже магии, скорее всего, обучиться не способна? А через полгода ей во что бы то ни стало надо вернуть на место чашу истины, иначе Бог обрушит на нее свой гнев. Эреда обняла Феску, по-своему истолковав ее слезы. «Не переживай», — мягко проговорила она. «Еще ни одна девушка из тех, что стали женами повелителя, не пожалели об этом. Они иногда приходят в наш сад и рассказывают, как им хорошо живется во дворце. Любой их каприз мгновенно исполняет толпа слуг. У них есть все, чего они хотят. А повелитель очень хороший, красивый, сильный, добрый. Несмотря на то, что жен у него много, он их всех любит. Ты не будешь разочарована и со временем поймешь, что это очень счастливая судьба. Я даже тебе немного завидую. И не только я. Каждая из нас мечтала об этом». Мягкий голос молодой жрицы успокаивал, хотя ее слова не вдохновляли Феску. «Так ты говоришь, что ни одна из жен не разочаровалась в своей судьбе?» — спросила девушка сквозь слезы. В ее голове постепенно созревал новый план действий. «Все их желания исполняются?» «Да», — улыбнулась Эреда. «Повелитель делает все, чтобы его женам жилось хорошо». Феска подумала, что даже если она сбежит сейчас от жриц и уйдет от преследования, ей теперь некуда идти. Кайла она догнать не сможет. Если молодой чародей уехал вчера, то у него уже большая фора. У Кайла есть деньги, он маг, и следов его не найти. Он заметает их в самом прямом смысле этого слова. В Норнской пустыне Феске точно одной не выжить. О том, чтобы стать чародейкой в Арконе, можно было забыть. Но, возможно, если стать женой повелителя и попросить его нанять учителей, эта мечта еще сможет сбыться. А Кайл... Было очень глупо со стороны Фески влюбляться в зеленоглазого чародея. Ведь с самого начала их знакомство не предвещало ей ничего хорошего. Сколько раз она подвергала свою жизнь опасности из-за этого противного мага. И теперь из-за него Феску может покарать бог истины. Самостоятельно вернуть чашу уже не получится. Но если удастся сблизиться с повелителем, возможно, что он поможет. Плотно сжав губы, Феска решила идти до конца. Правитель Норна захотел, чтобы она стала его женой. Пусть так. В конце концов, она же сделается очень важной персоной в этой стране, супругой повелителя, пусть даже одной из множества. Она выйдет замуж и постарается понравиться повелителю, чтобы завоевать его расположение. А что делать дальше, она подумает потом. «Может быть, вы и правы», — обернулась Феска к Эреди, вытирая слезы. «Возможно, это моя удача, что повелитель выбрал меня». «Конечно», — обрадовалась молодая жрица и что-то сказала подружкам на Норнском. Те защебетали между собой, одобряюще глядя на Феску. Освободившись от их настойчивых объятий, будущая жена правителя Норна встала с пуфика, на котором сидела, подошла к кровати и достала из-под подушки перо Феникса. В эту комнату она больше не вернется, а расставаться с подарком волшебной птицы девушка не спешила. Как знать, может быть, перо еще пригодится. «Закрепите, пожалуйста, это перо в моей прическе», — попросила она. «Ах, Феска, в новую жизнь нельзя брать ничего из старой», — покачала головой Эреда. «Это всего лишь птичье перо», — старательно изображая на лице безразличие, выдавила улыбку Феска. «Я его нашла в... Оно мне просто понравилось. Мне кажется, это перо мне к лицу. Красиво подчеркивает цвет волос». «Ну, хорошо», — примиряюще проговорила Эреда. «Хотя я не видела его в твоей прическе раньше. Это будет наш маленький секрет. Не говори Нериде, что ты нашла его до того, как повелитель тебя выбрал». «Конечно», — послушно кивнула Феска, отдавая молодой жрице перо. «Ой! Оно теплое!» — удивилась-то. «Просто под пуховой подушкой всю ночь пролежала», — невинно бросила Феска. Эреда ответила что-то с любопытством, рассматривающим перо жрицам, чем вызвала их полный восторг. «Я сказала им, что это подарил тебе повелитель во время танца», — самодовольно сообщила она. «По-моему, хорошее объяснение для маленького нарушения правил». Жрицы прикололи перо Феникса перламутровой заколкой к волосам невесты правителя Норна, а затем одели ее в очень красивое нежно-лиловое платье. Спускаясь мягкими складками, оно выгодно подчеркивало все изгибы тела. Невесту повели в зал с очередной статуей бога истины. Там жрицы некоторое время танцевали и пели, увлекая в свои ритуалы Феску. Она теперь ничему не сопротивлялась и не противилась. Когда пляски были закончены, все жрицы во главе с Неридой, державшей за руку невесту повелителя, отправились в уже знакомый зал приемов, где накрыли столы. Там их встретили мужчины. Повелитель, облаченный в роскошную золотую мантию, сверкая белоснежными, идеально ровными зубами, ждал невесту в центре зала. «Сейчас начнется первый этап свадебной церемонии», — объяснила Феске Нерида, когда они вошли. «Ваши руки переплетут виноградными лозами, и вы должны будете станцевать свадебный танец». «Первый этап?» — уточнила Феска. «А сколько их всего?» «4», — ответила верховная жрица. «Второй этап — пир и поздравления гостей. Про оставшиеся 2 расскажу потом». Нерида вложила Фескину руку в руку повелителя. Твердые уверенные пальцы нежно сжали ладонь. «Ничего не бойся, Феса Мартео», — услышала она приятный голос правителя Норна и решилась поднять глаза. Красивое мускулистое тело, правильные черты лица, густые черные волосы, пылающие страстью темно-карие глаза. А еще и правитель целой страны. И идеальный мужчина. Воплощение мечты. Для кого-то, но не для Фески. Жгучая обида на Кайла в очередной раз неприятно сжала сердце. Она доверилась ему, а он ее использовал и бросил. Разбил сердце. Хотя ничего и не обещал. Феска попыталась убедить себя, что сама виновата. Надо было прыгать, когда маг предлагал. Он не обязан ее ждать. Но никакие уговоры не помогали. Феска была очень зла. не находилось Кайлу Кару никакого оправдания. Он бросил ее, взял и отдал правителю Норна. Использовал как разменную монету. Заиграла музыка. Жрицы оплели виноградной лозой руки повелителя и его невесты. И идеальный мужчина повел Феску в медленном плавном танце. Он мягко смотрел и улыбался. Она улыбалась в ответ и что-то мило отвечала на его комплименты. Все было как во сне. А предатель Кайл никак не выходил из головы. Напрасно Феска высматривала его в свите повелителя, надеясь, что Эреда ошиблась. Его не было. Он уже, наверное, давно мчал по пустыне обратно в Аркону. Танец закончился. Лазу расплели. Повелитель усадил Феску за стол, а сам уселся рядом, постоянно одаряя ее лучезарной улыбкой. — А как вас зовут? — спросила жениха Феска, чтобы как-то отвлечься от горьких мыслей о гадком предателе, уносившем сейчас прочь из Норна с таким риском добытую ею чашу. Правитель Норна удивленно вскинул брови. Казалось, он совсем не ожидал подобного вопроса. — У меня нет имени. — тихо вздохнул он, опустив глаза. — Ты разве не знала? — Я бессмертный дух, который после смерти тела вселяется в одного из сыновей. — Да, я слышала, — невольно усмехнулась Феса, вспомнив, как Сириан Мор и Кайл обсуждали эту странную норнскую традицию престола наследия. Ей вдруг стало интересно, верит ли сам повелитель в то, что сказал. «Но все-таки должно же быть у вас какое-то имя. Повелитель — это звание», — не унималась она. «Реймс», — произнес правитель Норна. «Так звали человека, в которого в последний раз вселился мой дух. Так странно произносить это имя спустя 10 лет». Феска вдруг прониклась сочувствием к своему будущему мужу. «Да». Он правитель большой и богатой страны. Но, став им, ему пришлось отречься от самого себя и даже от своего имени. Наверняка при дворе далеко не все так радужно, как кажется со стороны. «Реймс», — повторила Феска, — «а можно я буду звать вас так?» Повелитель ненадолго задумался. «Ладно», — сказал он наконец, и, приблизившись к своей невесте так, что она ощутила на лице его горячее дыхание, добавил. Но только наедине. Я не знаю, что про нас болтают в Арконе. И, пожалуй, даже рад, что ты не веришь в переселение души правителя. Но для Норна очень важны традиции. Это залог спокойствия и безопасности нашей страны. А теперь это и твоя страна. Девушка кивнула, смутившись. Во время застолья Феска почти ничего не съела, кусок в горло не лез. Гости что-то говорили на норнском. Подходили, высказывали свое почтение. Еще несколько раз она танцевала с Реймсом, и жрицы все теснее и теснее сплетали их тела виноградной лозой. Феска заливалась краской от охватывающих ее ощущений, но все равно думала о Кайле. Ближе к вечеру подошла Нерида и, поклонившись правителю Норна, специально сказала на арконском, чтобы и Феска ее поняла. «Повелитель, позвольте увести вашу невесту. Нам нужно подготовить ее к последнему этапу церемонии». «Конечно», — кивнул Реймс, бросив на Феску такой страстный взгляд, что все ее тело вмиг запылало жаром. Нерида взяла невесту повелителя под руку и в сопровождении остальных жриц повела прочь из зала. «А что будет на последнем этапе церемонии?» — спросила Феска, когда они шли по коридорам дворца. «Ты не догадываешься?» — усмехнулась верховная жрица. «Брак должен быть консумирован». «Консу... что?» — не поняла новоявленная невеста. «Скоро узнаешь», — отрезала Нерида. «А третий этап, подготовка к четвертому, опережая твой вопрос. Сейчас им и займемся». Феска, конечно, знала, что в результате замужества должна будет лишиться девственности, но совсем не предполагала, что это тоже часть церемонии. Жрицы пришли в небольшой внутренний сад, в центре которого располагался низкий каменный стол, усланный разноцветными цветами. Правильнее было бы назвать его алтарем. Увидев это сооружение, Феска уже не могла смотреть ни на что другое, догадываясь, что именно ее ждет. Заперев двери, жрицы обнажились. Одни из них заиграли на музыкальных инструментах ритмичные мелодии, Другие раздели феску и уложили на цветы, разложенные на алтаре. Ее запястья и щиколотки привязали мягкими лентами к специальным прорезям в каменной столешнице. — А это зачем? — ужаснулась Феска, осознав, что ее привязывают. — Не бойся, Фесса! — мягко улыбнулась верховная жрица. — Это тоже часть ритуала. Повелитель освободит тебя, но до его прихода тебе нельзя шевелиться. Обнаженные жрицы танцевали и пели, втирая в тело Фески ароматные масла, а затем укрывая ее цветами, словно цветным покровом. Невеста повелителя лежала среди цветов на каменном ложе и смотрела в стремительно чернеющее небо. Ей было очень страшно, но она упорно убеждала себя, что выдержит любые испытания, а потом всеми правдами и неправдами найдет обманувшего ее мага и за все ему отомстит. Жрицы завершили свои ритуалы, когда взошла луна, ярко осветив маленький внутренний сад. Они оделись и, не сказав Феске ни слова, ушли, оставив пару факелов гореть у входа. Невеста повелителя лежала под грудой цветов, смотрела на звезды и ждала. Скрипнула дверь. Девушка посмотрела на вход. Факелы осветили статную фигуру повелителя. Сердце затрепетало. Сейчас все случится. Феска дернулась, позабыв о том, что ее крепко привязали к столу. Ни один цветок с ее тела не упал, ленты держали надежно. Повелитель подошел ближе, а в дверном проеме, освещенном факелами, мелькнула какая-то тень. Реймс успел переодеться в белоснежный халат, лишь частично прикрывающий красивую мускулистую грудь. Он улыбался, взгляд обжигал, словно пламя. Вдруг мелькнуло что-то серебристое, послышался удар, и Реймс рухнул на пол. Феска и взвизгнуть не успела. В следующее мгновение ее рот плотно закрыла рука, затянутая в черную кожаную перчатку. Кто-то склонился так низко, что кончик его носа прикоснулся к ее носу. На незнакомце была черная одежда, волосы скрывала черная косынка, а лицо закрывала черная полумаска, сквозь прорези которой на Феску смотрели с прищуром знакомые зеленые глаза. В полутьме под светом факелов легко можно было ошибиться, но девушка не сомневалась в том, кто именно навис над ней. Кайл был так близко, что по Фескиному телу пробежала легкая дрожь, добежала до низа живота, свернулась плотным калачиком и заныла, вызывая жгучее желание потянуться к чародею всем обнаженным телом, спрятанным под цветами. Убедившись, что Феска его узнала, маг опустил руку и яростно прошипел ей в губы, мгновенно рассеивая неуместный сейчас романтический настрой. «Какого дьявола ты не прыгнула?» «Страшно было», — тихо проговорила Феска. «Дуреха!» — буркнул Кайл и отпрянул от нее. Феска заметила у мага под мышкой тяжелый серебряный поднос. Им он и оглушил повелителя. Кайл аккуратно, стараясь не производить лишнего шума, опустил поднос на пол и проверил свою жертву. «Почему ты не воспользовался магией?» — удивилась Феска. «А ты не понимаешь?» — шепотом прорычал Кайл. «Магия слишком явно укажет на меня. Я не могу позволить себе быть узнанным. Покушение на жизнь и здоровье повелителя — серьезное преступление. Если выяснится, что это сделал арконский маг, будет политический скандал, за которым вполне может последовать война между Арконой и Норном. Ты вот об этом не подумала, когда так мило любезничала с повелителем?» «Что?» — возмутилась Феска. «Это я любезничала? Да ты...» «Тихо!» — осадил Кайл. «Вставай давай. Разборки оставим на потом. Повелитель скоро очухается. Или ты хочешь, чтобы он продолжил свадебный обряд? Может быть, я зря вам помешал?» «Я не могу встать! Меня привязали!» — выдохнула Феска, проигнорировав последние замечания вредного мага. «Мило!» — усмехнулся чародей. Взмахнул руками, и ленты на запястьях и щиколотках девушки мгновенно лопнули. Но она не шелохнулась. «Ну? Вставай!» — поторопил Кайл. «Не могу! Я голая!» — тихо призналась Феска. «Что-что?» — сделал вид, что не расслышал Кайл. «Я голая!» — громче повторила девушка. «Это проблема?» — насмешливым тоном поинтересовался маг. «Я с удовольствием посмотрю, как ты будешь голой убегать от повелителя. Если ты сейчас не встанешь, то это зрелище предстанет передо мной совсем скоро». «Сделай что-нибудь!» — отчаянно пискнула Феска. «А что?» — развел руками Кайл. «Я не вижу здесь твоей одежды». «Создай хотя бы иллюзию одежды». «Ну, для этой задачи и твоих умений достаточно», — усмехнулся Кайл. «Созерцание какого-нибудь хвостатого платья я вполне смогу выдержать». «Кайл, создай иллюзию!» — взмолилась Феска. «Сейчас я в таком состоянии, что у меня совсем ничего не выйдет. Сам говоришь, что повелитель скоро очнется». «Нет смысла создавать иллюзию», — уже серьезнее проговорил маг. «Ты все равно будешь знать, что голая. И я, между прочим, тоже». Маг подошел к алтарю, прикрыл глаза и произвел пасы руками над ее телом. Девушка почувствовала, как цветы вокруг нее зашевелились. Завершив колдовство, Кайл нащупал под грудой цветов Фескину руку и дернул, вынуждая ученицу подняться. Цветы, скрепленные магией, потянулись следом. Феска осмотрела себя. На ней было платье из плотно переплетенных между собой стеблей и бутонов. «Неплохо получилось», — самодовольно ухмыльнулся Кайл. «Ну все, побежали отсюда». Не отпуская руку своей ученицы, чародей помчался к выходу. С противоположной стороны лежали, прислонившись к стенке, двое стражников. «А их ты тоже под носом?» — поинтересовалась Феска. «Нет», — бросил Кайл, — «сонным порошком, который купил на рынке». Во дворце продолжался праздник. Были слышны звуки музыки, голоса и смех. Маг повел Феску на лестницу для слуг. Они поднялись на верхний этаж и выбежали на балкон, выходящий в сад. «Хочешь, не хочешь, а теперь прыгать точно придется», — сказал Кайл. «На первом этаже много людей. Мы не смогли бы пройти незамеченными. А в саду, скорее всего, никого сейчас нет. Если ты не желаешь прыгать, можешь остаться и пополнить коллекцию жен повелителя». «Я прыгну», — отрезала Феска. «Но вместе с тобой. Это не так страшно». «Ладно», — улыбнулся чародей. Кайл забрался на широкие перила балкона, подтянул Феску, обхватил ее за талию и, не давая опомниться, прыгнул. Девушка успела прикрыть рот рукой, чтобы не взвизгнуть. Приземлились беглецы, вопреки ожиданиям Фески, плавно и мягко, на аккуратную, выложенную булыжниками дорожку. «Так, есть два выхода», — прикинул маг, озираясь. «Мы можем перелезть через ограду или выйти через основные ворота, охраняющиеся стражниками. Через ограду не успеем. Значит, выход только один». Кайл потянул Феску сквозь кустарник, и они прокрались к главным воротам. Там прогуливались, беседуя, четверо вооруженных стражников. «И как мы мимо них пройдем?» — шепотом поинтересовалась девушка. «Смотри», — усмехнулся чародей и отвязал от пояса маленький кисет, после чего снял с одной руки перчатку и осторожно высыпал на ладонь горсть голубого порошка. «Отойди подальше. Если вдохнешь, мгновенно уснешь». Кайл подобрался к стражникам максимально близко и дунул на ладонь с порошком, распыляя его в их сторону. Через пару минут стражники мирно спали на земле. Чародей вернулся за Феской, и они благополучно выбрались в город. Уже за своей спиной беглецы услышали гомон и крики на норнском языке. «Похоже, повелитель очнулся», — проворчал Кайл, увлекая Феску в темный переулок. «Вот теперь пригодятся иллюзии». «Ой, нас же сейчас поймают!» — затряслась от страха девушка. «Не поймают», — уверенно заявил Кайл. Маг снял маску и косынку, скрывающую его светлые волосы, сунул их за ворот рубашки и провел руками вокруг Фески. Та взглянула на свой цветочный наряд. Он преобразился в простое норнское платье. Через мгновение изменился и Кайл. Он походил теперь на пожилого жителя Орделя в довольно поношенном традиционном костюме. Лицо чародея покрывали многочисленные морщины, искажая его до неузнаваемости. Феска посмотрела на свои руки. Они тоже стали морщинистыми. «Во дворце были маги», — пояснил Кайл. «Они могли почувствовать чужое колдовство и распознать иллюзии. Но здесь, в городе, их мало, тем более ночью. А у городских ворот они вряд ли дежурят. В Норне вообще мало чародеев». В образе пожилой пары они прошли по переулку и вышли на освещенную фонарями улицу. Прохожих было немного. Среди них Кайл и Феска особо не выделялись. «Главное, не суетиться, как бы ни было страшно», — — шепнул Кайл, опираясь на Фескину руку и изображая, что ему тяжело идти. Девушка кивнула. Она была растеряна, но целиком полагалась на чародея. Он не бросил ее, кинулся спасать, несмотря на опасность и все политические риски. А значит, ему все-таки можно доверять. Напряжение и страх неудачи пока не давали Феске радоваться, но в глубине души она ликовала. Видимо, все-таки не безразлично Кайлу, раз он вернулся. Беглецы добрались до тихого постоялого двора. Там Кайл, спрятавшись в тени, вновь преобразился. На сей раз он превратился в полноватого арконского купца. «Жди здесь», — бросил маг Феске. «Схожу в гостиницу за вещами и верблюдами». Останавливался тут прошлой ночью. Маг ушел, а Феска, поежившись, уселась на оставленную кем-то большую перевернутую вверх дном бочку и принялась ждать. Время тянулось бесконечно долго. Кайл не возвращался, и ученица мага начала волноваться. Вдруг с ним что-то случилось? Неожиданно из-за поворота показался отряд стражников. Феска, вспомнив о том, что выглядит как старушка, затаила дыхание и замерла. Когда стражники проходили мимо, один из них обратился к ней. Она ничего не поняла, но сообразила показать на уши, сделав вид, что плохо слышит. Стражник махнул рукой и отдал приказ своим людям двигаться дальше, в сторону постоялого двора. Феска увидела, что в воротах стражники столкнулись с Кайлом. Тот в образе купца выводил двух верблюдов, нагруженных тюками. Он что-то ответил командиру, и стражники пропустили его. Чародей подошел к Феске, убедился, что их никто не видит, и превратил ее в такую же полную, как он, арконскую бабу, после чего беглецы залезли на верблюдов и направились в сторону городских ворот. «Если стражники будут спрашивать, я купец из Серенаса, а ты моя жена», — пояснил Кайл. «Мы ездили в Ордель, чтобы заключить торговое соглашение, и теперь направляемся домой, в Серенас». «Хорошо», — пискнула Феска. «Но лучше молчи», — фыркнул Кайл. «Голос у тебя слишком тонкий и слабый для такой комплекции». Беглецы двинулись по улицам и примкнули к череде караванов, так же, как и они, направляющихся к городским воротам. Большинство путешественников предпочитали перемещаться по пустыне ночью. У ворот скопилось довольно много людей и нагруженных животных. Хоть ворота и не закрыли, стражники тщательно досматривали караваны. «Похоже, тут уже знают о том, что произошло во дворце. Ищут тебя. А когда поймут, что чаша истины в храме поддельная...» «Главное, чтобы о моем участии никто не догадался». «Это почему?» — вспыхнула Феска. «Потому что ты обычная воровка, действующая по соображениям своей собственной выгоды. А вот я — лицо политическое». «Сейчас ты просто изгнанник, лишенный титула», — заявила девушка. «Политический преступник, между прочим». «Тише!» — скривился Кайл. «Это мы с тобой знаем, что я изгнанник, а здесь, к счастью, еще никто. Надеюсь, к тому времени, когда эта история дойдет до нашей столицы, я уже верну себе титул и должность. И если выяснится, что я оглушил повелителя Норна серебряным подносом, меня выгонят уже за дело». Феска фыркнула от возмущения. «Мог не спасать меня, раз это так опасно для твоего будущего». «Правда?» — усмехнулся Кайл. «Вернуть тебя на место? На каменный алтарь?» «Нет». «Вот и помалкивай», — закрыл тему маг. «Вчера я выехал через эти ворота, а потом вернулся уже в другом обличье. Надеюсь, этого достаточно для того, чтобы меня не заподозрили». «Я не крала чашу», — тихо произнесла Феска. «Бог истины сам отдал мне ее и обещал, что полгода подмену никто не заметит. А по истечении этого срока я должна буду вернуть ее, иначе он покарает меня». «Бог истины тебе ее отдал?» — прыснул маг. «Ох, не смеши меня!» «Кстати, где чаша?» — гневно зыркнула на мага Феска. «Тут». Он похлопал по одному из тюков, закрепленных на спине его верблюда. «Не волнуйся. Как только я докажу свою невиновность, отдам ее тебе. Я же обещал. И можешь делать с ней все, что хочешь, в том числе вернуть в храм». «Прекрасно. Глаз с тебя не спущу, пока она не окажется в моих руках». «Для начала надо выбраться из Орделя», — вздохнул Кайл. Полночи они простояли в очереди. Стражники тщательно расспрашивали выезжающих путешественников, осматривали товары и личные вещи. Всех молодых женщин и их спутников задерживали. Когда очередь дошла до Кайла с Феской, стражники выглядели уже весьма измотанными. «Кто такие? Что везете?» — пробурчал стражник на Арконском, опознав в тучной пожилой паре представителей соседней страны. Кайл ответил согласно заранее заготовленной легенде. «А в тюках что?» — снова спросил стражник. «Личные вещи», — произнес чародей. Стражник приоткрыл тот самый тюк, в котором находилась чаша истины, заглянул внутрь и закрыл. «Ладно, проходите», — буркнул он. Феска незаметно выдохнула. Путь в родную страну был открыт,